Глава 17. Работы по демонтажу капитанской палубы заняли почти 3 недели, из которых первая почти полностью ушла на переделку сервисных дронов, прежде отвечавших за исправность систем данного сегмента. Сноровисто размахивая огромными ключами, приваренными к своим конечностям, они трудились над болтами поистине титанических размеров, скреплявшими между собой модули корабля. К немалому облегчению Игоря, все здесь было собрано как конструктор, позволяя заказчику на выходе получать наиболее соответствующий его хотелкам вариант. Желаете сверхдальний разведчик или курьер? Без проблем. Вместо складов, производств и оружия ставим больше блоков навигации. Требуется ударный боевой вариант? Можно. Сбрасываем все непрофильное и ставим 2, 3, да сколько душа, вернее разум, пожелает боевых модулей. И так далее. Отдельно стоит заметить, что корабль, чье тело должно было постоянно находиться вне пространства, лишь изредка выныривая в обычный мир, не испытывал на себе перегрузок и всего того, что неизбежным злом давлеет над конструкторами, ограничивая габариты машины. В теории это позволяло собирать корабли любого размера, исходя из возникавших потребностей. А вот что касалось практики, то здесь уже было чему порадоваться человеку. Энфы, проектировавшие 2-7, не стали утруждать себя вопросами крепления модулей меж собой, предпочтя простой и классический вариант. Все части соединялись болтами, о чем было сказано выше, продетыми через проушины, торчавшие из боков каждого блока. Надежным это соединение не было, и Маслов пережил несколько неприятных минут, когда корабль, вернувшийся в привычный трехмерный континуум, или четырехмерный, если учитывать и время, задрожал и заскрипел всем телом, принимая на себя неизбежные нагрузки обычного пространства. К счастью для его нервов, все это быстро закончилось, и 2-7, самую малость недовольным голосом, доложил о готовности корабля к демонтажу капитанского уровня. Его недовольство было понятно. Разум, столь долго ожидавший своего хозяина, очень хотел предстать перед ним во всей красе своих возможностей. А тут... Ну как, скажите, угождать своему повелителю, не имея возможности окружить его вниманием и заботой с самых первых минут? Как привести его в доброе расположение духа, гарантирующее прощение мелких грешков, как не роскошным столом и спокойным сном? И вот сейчас... Он, выполняя пожелания своего хозяина, сам лишал себя этих, пусть и небольших, но все же действенных рычагов воздействия на капитана. Впрочем, заручившись поддержкой Ралаши, выступавшей в роли эксперта по пищевым предпочтениям обожаемого хозяина, один рычажок 2-7 все же сумел себе оставить. Все время, пока дроны разделяли модули, все эти 2 недели синтезатор капитанского уровня работал без перерыва. Сушеные, копченые, соленые блюда, консервы, все то, что могло храниться не просто долго, а очень долго, спешно изготавливалось, паковалось в герметичную упаковку и переносилось на оказавшийся, так кстати, пустым ресурсный склад. 2-7 мог быть собой доволен. Трудившийся на износ синтезатор насоздавал столько припасов, что и десятку здоровых мужиков было бы сложно уничтожить лет так за 5. Не удовольствовавшись этим, 2-7 затеял перепланировку рубки, так что Игорь, проснувшийся как-то утром на ставшем уже любимом диване, несколько минут таращил глаза, разглядывая возникшую ниоткуда роскошную обстановку, резко контрастировавшую с прежним спартанским дизайном. Бывшая еще вечером привычно сферичная рубка теперь приняла вытянутую трапециевидную форму. Ее стены и появившиеся вокруг перегородки делили новое, гораздо более просторное помещение на несколько зон, отличавшихся и соревновавшихся меж собой богатством отделки. Так, например, его диван, за время сна превратившийся в широкую, приятно пружинящую кровать, оказался стоящим рядом с большим, во всю стену и часть потолка, окном-иллюминатором. Медленно приходя в себя, он несколько минут любовался открывавшимся видом. Чуть выше его головы бушевало местное светило, вошедшее в активную фазу, сопровождавшуюся завораживавшим взор огненным танцем протуберанцев. С трудом оторвавшись от этого зрелища, Игорь накинул на себя тунику и, щелкнув поясом, отправился на исследование новой обстановки. Увиденное его особо не смутило. Не требовалось особого ума, чтобы догадаться об ожидаемых изменениях. Два семера Лаша последние дни только и делали, что яростно спорили о предпочтениях человеческой расы в части комфорта. И как бы невзначай, когда их чрезмерно наигранный спор якобы заходил в тупик, апеллируя к его мнению. Небольшой коридор, пол которого покрывала густая, похожая на траву ковровая дорожка, вел прямо к рубке, перепутать которую с чем-либо еще было просто невозможно. Ее дверь была приглашающе раскрыта, и сквозь проем он рассмотрел высокое кресло пилота, чуть сдвинутое в сторону от знакомого подковообразного пульта. Покачав головой, идти в рубку было рано, да и делать там было пока нечего, до отделения опасного модуля оставалось еще несколько дней, Игорь толкнул дверку, расположившуюся точно напротив его спальни. Удовлетворенно кивнув, увиденное точно соответствовало его ожиданиям, он шагнул внутрь, и раздавшийся чуть позже плеск воды немного развеял напряжение 2-7, тихо как мышка, следившего за своим капитаном. Вышедший наружу и заметно посвежавший человек весело щелкнул пальцами и, прислонившись к покрытой серебряными узорами стене, пардон, переборке, окликнул замершего соглядатая. 2-7, вот только не ври мне, что ты за мной не следишь. Твоя работа. Моя и Ралаша, хозяин. Решив, что юлить не стоит, попытался разделить ответственность тот. Вам не нравится? Я хотел более резких, динамичных тонов, но она настояла на мягких, пастельных оттенках. Все замечательно. Погладив узоры, разбегавшиеся по бледно-салатовой поверхности, Игорь улыбнулся, решив самую малость подыграть корабельному интеллекту. А чего мне не сказали? Я в том смысле, что заранее. Вот просыпаюсь, а над головой солнце это, бушует. Нельзя так. У меня же слабое сердце, вот окочурился бы прямо там в койке, и что тогда? Я ведь вполне мог решить, что авария произошла и что я в космосе. Вы совершенно здоровы? Начал было растерянным тоном оправдываться 2-7. И это изображение с камер, не более того. Я могу другое поставить. Луг, море, утренний туман или... Ага, туман. Чтобы я проснулся и увидел, как из него на меня монстр лезет. Какой монстр? Вы о чем, господин? Да не слушай ты его! Возникший над головой Игоря голос принадлежал, как несложно было догадаться, Ралаше. Он сейчас сначала повозмущается, раскритикует здесь все, а когда ты будешь готов признать свои ошибки и начнешь каяться, примется хвалить тебя и благодарить. «Комплекс начальничка, ничего нового!» «Да?» Неуверенно протянул 2-7 полным сомнений голосом. «Ты так думаешь? Ему на самом деле понравилось, да?» «Я его хорошо знаю!» Голосом, не терпящим возражений, заявила она и переключилась на виновника переполоха. «Кончай ломаться, Иг! Не девочка чай, нравится?» «Ну?» «Нравится!» Согласился Маслов, да нельзя обрадованный произошедшими переменами. «Очень!» «Так благодари, да поглубже, поглубже, спина, я думаю, не сломается». «Спасибо, мне нравится», — кивнул он и, подойдя к следующей двери, попробовал откатить ее в стенку, как и предыдущие. «Ничего». Дверь даже не шелохнулась, словно она была всего лишь искусной декорацией, нарисованной на переборке коридора. «Эй, не работает!» Еще несколько раз подергав створку за утопленную в полотне двери ручку-нишу, он поднял голову вверх, к выгнутому потолку, с которого лился мягкий желтоватый свет. «Что, бракоделы, даже дверь нормально сделать не можете? Заклинило ее!» «Это не ее заклинило», — с линцой в голосе произнесла Ралаша. «А кто-то благодарить не умеет. Ну, Игорь, в самом деле же, мы так старались, а ты что?» «А что я?» «Думаешь, если выплюнул через губу спасибо, то мы сразу от радости должны обделаться?» «А разве нет?» — хмыкнул он в ответ. «На это стоило бы взглянуть два электронных создания, да по уши в виртуальных... фекалиях. Это было бы забавно, но я буду справедлив». 2-7. Прижав руки к бокам, Игорь коротко поклонился. «Большое спасибо за заботу. Ралаша?» Разведя руки в стороны, он изобразил подобие Книксона. «Глубокоуважаемая напарница, спасибо!» Выпрямившись, Игорь улыбнулся и поднял вверх руку. «Но это, мои благодарности касаются только увиденного мной, спальни и туалета». Сжав кулак, он продемонстрировал два выставленных пальца. «А больше я и не видел». «Увидишь!» Удовлетворенно промурлыкала Ралаша, и дверь, до того не отвечавшая стараниям человека, сама откатилась в сторону. Кают-компания, если и удивила его, то только количеством мест за овальным столом, занимавшим центральное место в помещении. «И с кем мне здесь чаи гонять?» Проходя к вершине стола, он погладил резные, вызолоченные спинки, мягких даже на вид кресел. «Сюда же с десяток людей посадить можно, а я один». Вздохнув, он уселся во главе стола и, уперев локти в столешницу белого камня, положил подбородок на переплетенные пальцы, подражая жесту Энфа с планеты дома. «Господин желает завтракать?» Возникший рядом с ним дрон, по виду он как две капли воды походил на стража, только уменьшенного раза в два, повел перед его лицом щупальцем, через которое было перекинуто белое полотенце. «Чего?» — поперхнулся Игорь от увиденного. Но дрону его эмоции были безразличны. «Завтрак, господин!» Синий корпус наклонился и тотчас вернулся в первоначальное положение, словно дрон хотел изобразить поклон. «Могу предложить вам горячий освежающий напиток, распаренные зерновые хлебцы, короткие колбаски. После обжарки они приобретают изумительный вкус!» Машина пошевелила окулярами, словно хотела закатить свои глаза линзы. «Также могу предложить кусочки мяса в кисло-остром соусе и ферментированные выделения оккультуренного животного породы кушан. Для завершения завтрака оптимальным будет сок плода вусин с мякотью». «Ферментированные выделения?» Потряс головой Игорь, не имея ни малейшего представления о перечисленных блюдах, за исключением разве что хлебцев. «Тащи все». Махнул он рукой и откинулся на спинку, предвкушая пиршество. Ему, уже было настроившемуся на привычную порцию питательной кашки, составлявшей привычный, но не такой вкусный рацион, просто не терпелось попробовать новые блюда. «Лопнешь!» — раздался с противоположного конца стола насмешливый голос Ралаши. «Получишь горячий напиток, сыр и сок. Хватит с тебя!» «Я колбасок хочу!» Попытался посопротивляться Игорь, но напарница была неумолима. «Двигаешься мало, вот был бы бассейн, тогда да. А так, если будешь столько жрать, то скоро в дверь не пролезешь». «Ладно», — чуть смягчилась она, увидев, как вытянулось его лицо. «Еще хлебцев получишь. Добрая я. Пока». 2-7 расширит, правда, 2-7? Ты же не позволишь своему капитану застрять в двери?» «Я готов исполнить любой ваш приказ, хозяин». Немедленно подтвердил он и, немного помолчав, добавил. «Но Ралаша права. Малая динамика, господин, и вправду окажет негативное влияние на ваш драгоценный организм. Что вкупе с обильной пищей?» «Да понял я!» Деланно печально вздохнул Игорь. Но тут вернувшийся страж, в щупальцах которого был зажат поднос с завтраком, принялся расставлять тарелки, и человек, смирившись со своей долей, нетерпеливо потер ладони, готовясь их отведать. Как ни старался он растянуть наслаждение от блюд, но то ли тарелки и стаканы были слишком маленькими, то он сам, истосковавшись по нормальной еде, ел слишком быстро. Но завтрак закончился в рекордно короткие сроки, наполнив тело бодростью, а рот перекатывавшимися и не спешившими затухать волнами тонких ароматов. «Господин, вам понравилось?» — робко пискнул 2-7. Но человек, все еще пребывавший в плену ощущений, только и смог что сытно мотнуть головой. «Я очень рад!» Повеселевший тон корабельного интеллекта дал понять, что он верно истолковал жест своего хозяина. «На обед я хочу предложить вам классическую связку блюд. На первое?» «Молчи!» – перебил его Ралаша. «Не говори, пусть помучается». 2-7, приказываю рассказать». Развалившийся в кресле человек резко подался вперед, всем своим видом демонстрируя немалый интерес к столь важной теме. «Обойдешься». Тон напарницы был холоден, как лед, ясно давая понять бесперспективность его попыток узнать хоть самую малость больше. «Ему все одно делать нечего», продолжила она, адресуя свои слова больше человеку, чем кораблю. «Вот и пусть пострадает, пока остальные, то есть мы, трудимся над спасением его тушки». «Можно подумать, — огрызнулся Игорь, — что твоя виртуальная тушка вообще в безопасности. Все в одной лодке». Но, говоря на чистоту, слова Ралаши были кристально честны. Делать Маслову было нечего. Всю работу выполняли дроны. Их контролировал корабль, и на его долю приходилась лишь роль пассивного наблюдателя. Поначалу он еще как-то пытался ей сопротивляться, донимая 2-7 вопросами и пытаясь давать советы. Но Ралаша, отвесившая ему увесистый шлепок, словесный, по самолюбию, мигом охладила его пыл. Так что теперь он лишь пару раз в день интересовался процессом, не рискуя более нарваться на гнев своей напарницы. К счастью, и против этого закона мироздания бессильны даже боги, все имеет свой конец. Пришли к концу и работы по отделению капитанской палубы от тела корабля. Сидя в глубоком, техногенного вида кресле, дизайн его разработала Ралаша, Игорь, затаив дыхание, наблюдал, как по корпусу его корабля в верхней части полусферы пробежала тонкая черная линия, и тут же, словно салютуя покидавшему их модулю, заскрипели, застонали и словно заплакали остальные, остававшиеся единым целым части. «Испытываю незначительное напряжение корпуса», — доложил 2-7. «Все же, хозяин, подобные операции следует проводить в доке». «Что-то поломалось?» Напряженно подавшийся вперед Игорь расслабился, услышав отрицательный доклад, и, откинувшись назад, махнул рукой. «Вот и славно! Отличная работа, 2-7!» «Вести модуль на звезду, господин?» Тоном полным удовольствия от успешно проделанной работы поинтересовался он. «Согласно вашему плану?» «Давай!» Кивнув, Маслов поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «И дронов, тех, что с камерами снаружи висят, пусти следом. Хочу посмотреть, как фотосфера обратит в пыль гнусные планы энфов». «Ты забыл добавить злокозненные», — послышался голос Ралаши. «Так вышло бы пафоснее». «Хорошо. Как скажешь». Чуть привстав, он театрально повел рукой, желая повторить свои слова. Но в этот самый момент от модуля, который медленно разгоняли к звезде обреченные на гибель дроны, отделились две яркие звезды. Синхронно развернувшись, они рванули прочь, выпустив длинные хвосты форсажа, и Игорь, плюхнувшись в кресло, только и смог что ткнуть рукой им вслед. «Это что?» – произнес он, когда дроны, а ничем другим эти звездочки и быть не могли, поспешили прочь от модуля. «2-7, ты что задумал?» «Перевожу часть камер за ними вслед, господин». Судя по голосу, 2-7 пребывал в полном непонимании происходящего. «Такого не должно быть! Это дроны ХХС-43-2 и ХХС-43-7. Они должны были вместе с остальными толкать модуль к звезде, но я их не контролирую». «А остальных? Они подчиняются?» На миг Игоря обдало холодом. Он представил, как удалявшаяся прочь часть корабля разворачивается, как дружно вспыхивают выхлопы форсажа и как громадина, набравшая скорость, врезается в корабль, чтобы секунды спустя раствориться вместе с ним в ярком облаке взрыва. «Все остальные под контролем». От волнения 2-7 даже не добавил привычное «господин» или «хозяин». «Смотрите!» — вскрикнул он. «Они тащат контейнеры!» Занимавший всю переднюю стену рубки экран разделился на две части, транслируя видео сброшенных вслед беглецам дронов. На половинках экрана были хорошо видны круглые диски контейнеров, которые, потерявшие контроль дроны, прижимали к себе, плотно оплетя их щупальцами. «Они под внешней программой!» — вскрикнул 2-7. «Я нашел остатки загрузочных модулей, но...» «Если ты хочешь спросить, кто это сделал?» скрипнул зубами Игорь, увидев цели беглецов, то мой ответ — энфы. Сам видишь, один идет на журк, а второй на мертвую планету, первую от звезды. Они явно вирус хотят сбросить. Вот только зачем? Почесал он затылок, затем дернул себя замочку уха и потеребил кончик носа, словно желая этим побудить мозг к более активному поиску ответа. «Ты еще встань и задницу почеши», — буркнула Ралаша. «Сбой. Я так думаю. Когда разъединяли модули, много энергетических всплесков было. Нам еще повезло, что они...» Шарик качнулся к экрану. «Сейчас от нас далеко. Поздно активировались. Уходить надо. Еще немного, и они вирус распылять начнут. А нам...» Шарик поспешно втянулся в гнездо костюма, висевшего на специально сделанной вешалке около экрана. «Нам всякую заразу цеплять не стоит. И так дел по горло». «Уходим», кивнул Игорь, соглашаясь с ее словами. «2-7, во вне пространства. Уводи нас». «Исполнено!» – немедленно отреагировал он, но ничего. Совсем ровным счетом ничего не изменилось. Выждав секунд 10, мало ли, может, генераторам требовался прогрев, он, вежливо кашлянув, повторил свой приказ, чем вызвал немалое удивление корабля. «Так мы уже, господин! Переход выполнен успешно, все модули, оставшиеся на борту, функционируют исправно. Жду ваших дальнейших приказаний, капитан». «Уже?» Не заметивший самого факта перехода, Игорь недоверчиво покрутил головой. «Это вот так просто? Без спецэффектов? Ну там дрожи корпуса, сияние вокруг, ряби на экранах». «Эффектов хочешь? Ну так я тебя ими обеспечу», пообещала Ралаша голосом, полным издевательски утрированной заботой. «В следующий раз так разрядом шарахну, все будет. И цветные круги перед глазами, и затмение сознания, и...» «Спасибо, не надо», — сглотнул Маслов, прекрасно понимая, что напарница может все это легко организовать. «Вы мне вот что скажите. Ралаш, 2-7. Мы по ним...» Вытянув руку, он поочередно показал на дронов, принявшихся по дуге облетать планеты. «Шарахнуть по ним чем-либо можем? Так, чтобы бах и в пыль...» «Поздно!» Потянувшийся к экрану шарик заметался из стороны в сторону. «Сам смотри, они начали распылять вирус». Дроны, по широкой дуге облетавшие планеты, раз за разом, словно учуявшие жертву гончие, рванули вниз. Оставляя за собой длинные, блестевшие, как изморозь, хвосты, они рушились на поверхность, стремясь как можно быстрее освободиться от своего груза. «Огонь! 2-7, чего ждешь?» Дернулся в кресле Игорь, но тон корабля был спокоен и печален. «Я ничего не могу поделать, господин. Объекты слишком близки к планетам. Любое мое воздействие приведет к катастрофе, последствия которой будут равнозначны воздействию вирусов». «И пусть. Главное эту задачу уничтожить. Бей!» «Мы не сможем ее уничтожить, Игорь», подключилась к разговору Ралаша. «Вирусы уже начали падение на планету. Даже если мы и разорвем их на части, я про сами миры, то оторванные куски будут заражены. Что бы мы ни сделали, результат один. Зараза энфов на свободе. Единственное спасение – закинуть планеты на звезду, но у нас...» Шарик грустно качнулся из стороны в сторону. «Просто нет таких мощностей». «Она права», – вздохнул 2-7. «Я всего лишь рейдер. Был бы линкором или звездной крепостью, тогда да. Извините, хозяин, но здесь я бессилен. Куда пойдем?» «Куда?» — эхом повторил Маслов, наблюдая, как дрон, влетевший в верхние слои атмосферы, окутал огненной пеленой. «Куда?» «Они не сгорят?» — кивнул он на разгоравшееся свечение. «Может, сами? Того?» «Я бы на это не рассчитывала». Шарик, словно с того было довольно увиденного, спрятался в своем гнезде. «Энфы не дураки и наверняка продумали этот момент. Уходить надо. И не потому, что нам что-то грозит. Нет, мы-то в безопасности. Я о других. Об уюсах и кхарках». «Думаешь, если мы их предупредим, что-то изменится?» Откинувшись в кресле, Игорь принялся барабанить пальцами по подлокотникам. «Эту проблему...» Оторвав одну руку, он махнул ей в сторону экрана. «Решить смогут только те, кто все это замутил. Но вот лететь в проклятый квадрат мне что-то не хочется. Да и не помогут они. Им-то что? Они же энергетическая форма жизни, и вирусы эти, как я понимаю, мимо них пройдут. Чихать они на них хотели». «Ну не скажи», — не согласилась с ним напарница. «Сами энфы, да, могут и почихать. Но ты забыла о планете. Не станет дома, и что тогда? Нет энергии, нет тел, в конце концов всех накопленных знаний. Не думаю, что подобное, лишенное комфорта существования, придется им по вкусу. 2-7, как думаешь, может, нам и вправду стоит вернуться?» «Ты права и не права одновременно», — произнес он в ответ. «Правда в том, что для энфов лишение привычного комфорта подобно смерти». «А не права. Ты забыла, с какой легкостью они играют с пространством? Не спорю, что соорудить пространственную улитку вокруг дома будет непросто. Но когда у энфов не останется выбора, сделают. Поднапрягутся, пожертвуют малым, но сделают так, что вирусы, как бы ни старались, как бы ни стремились на запах пищи, не достигнут их мира». Закуклятся и будут сидеть в своем мирке, носа наружу не высовывая. Так скучно же, покачал головой Игорь. Самим себя в тюрьму посадить, вот что это такое. Это для тебя подобное равно тюрьме, не согласилась с ним Ралаша. А они привычные. Если забыл, то только ничтожная их часть еще не растеряла интереса к происходящему в кольце. Остальным и в сообществе хорошо. Ты права, вздохнув, Маслов решительно тряхнул головой. 2-7. Идем к центральному миру уюсов, предупредим. Затем к харкам. По крайней мере, он кивнул, соглашаясь со своими словами. Моя или наша совесть будет чиста. Мы их предупредим, а дальше уж пусть они сами. Чай не маленькие. Переход до мира, где взял начало великий полет, именно так длинно и пафосно уюсы назвали свою родину, занял, как и в прошлый раз, доли секунды. Пространство в иллюминаторе перед Игорем просто сморгнуло, и раз, вместо вида обреченных планет перед ним раскинулась двойная система. Две белые звезды, гигант и карлик, неутомимо бегавшие вокруг своего сюзерена, были окружены свитой из десятка планет, меж которых, словно связывая их яркими нитями, сновали сотни, если не тысячи кораблей. «Оживленное местечко», — пробормотал Игорь, разглядывая царившее в пространстве оживление. «Что-то я не догоняю. Здесь стражей нет? Садятся на планеты, взлетают, будь то им законы не писаны». «Стражи здесь есть». 2-7 увеличил изображение одной из планет. Светло-песочного цвета шарик, чью поверхность покрывала множество скальных массивов. И законы едины во всем кольце, без каких-либо исключений. Но не туристы же они все. Именно в этот момент камера придвинулась еще ближе, и он явно разобрал крохотный квадратик типового грузовоза, тяжело поднимавшийся прочь от планеты. Вот же! Привстав, Игорь ткнул в него пальцем. Явно не порожняком идет. И как это? Камера чуть сдвинулась, и в поле зрения вплыли прямоугольнички плантаций с проложенными между ними каналами. «А это как?» «Уверен, если мы подлетим ближе, то увидим и тех, кто все это обрабатывает, собирает и все такое». «Хозяин желает оказаться ближе?» — подал голос 2-7, и прежде чем руки человека коснулись консоли управления, планета, бывшая прежде не крупнее горошины, резко увеличилась в размерах, заняв почти весь передний иллюминатор. «Черт!» — только и смог выругаться Маслов, убирая руки от пульта. 2-7! Я сам хотел долететь. Пилотировать умею, чего ты?» «Господину нет необходимости утруждать себя подобными мелочами. Если бы у него были плечи, то корабль, несомненно, бы пожал ими. Право, это такая мелочь. Не стоит вам, капитан, забивать себе голову подобным». «Он прав», поддержала корабль Ралаша. «А голову ты лучше вот этим займи». Выскочивший из гнезда шарик качнулся в сторону планеты. «Посмотри, насколько изящно уюсы обошли запреты стражей». Над поверхностью планеты плыла решетчатая платформа. Картинка увеличилась, давая детальный обзор, и Игорь смог рассмотреть ее во всех деталях. Округлая решетчатая конструкция с темным монолитным пятном по центру двигалась в трех десятках метров над поверхностью. Птицы, порхавшие по ее ребрам, судя по всему, чувствовали себя в полной безопасности. Так что, когда оказавшийся рядом с ними страж задрал вверх свои щупальца с тарелками радаров, то это событие никак не отразилось на их поведении. Достигнув очередной делянки, платформа чуть притормозила, разворачиваясь на месте, и из ее центра вывалился пучок толстых щупалец. Безвольно покачавшись несколько секунд, они ожили, а затем, не давая внимательно наблюдавшему за происходящим человеку и минуты на осознание происходящего, расползлись в стороны, замерев точно над пышущими сочной зеленью грядками. «Это прямо пылесос какой-то», — воскликнул Игорь, наблюдая, как в оказавшихся полыми щупальцах исчезают сорванные потоком воздуха ярко-синие плоды и листочки с веточками, не имевшие достаточно сил, чтобы противостоять этому натиску. «Правда изящно?» Голос Ралаши был полон гордости, словно это она подсказала уюсам подобное решение. «Во-первых, высота, стражи не реагируют. Во-вторых, сбор потоком воздуха, что стражи относят к погодным аномалиям. А в-третьих, что?» «Хватит с тебя и двух. Далее, когда сбор закончен, платформа поднимается к основному модулю. Это такая же, как и здесь, конструкция, только в разы крупнее. На нее передается груз, ну а оттуда уже на корабли. Все, и птички целые, стражи довольны. Еще веселее с добычей руды. Стражи, как ты на своем опыте знаешь, не видят пещеры. Вот в них уюсы расположили свои горные комплексы. В нужный час к таким пещерам прилетают платформы. От этой, что ты сейчас видишь, их отличают только сети, растянутые над ними. Катапульты в пещере делают бросок и хоп! Шарик качнулся вверх-вниз. Слиток руды пойман. Осталось отвезти его на матку и перегрузить на грузовоз. Забавно. А рыбу они также ловят? Сетями? Прошу прощения, хозяин. Судя по голосу, 2-7 прерывал их беседу против своей воли. Но наш маркер обнаружен, и уюсы настойчиво просят установить связь. Каково ваше решение, господин? Мне продолжать игнорировать их вызовы? Распросят. Откинувшись на спинку, Игорь пригладил волосы. Тогда ответим. Мы же ради этого и пришли сюда. Давай связь. Соединяю. Экран, демонстрировавший сбор урожая, сморгнул, и там появилась немолодая птица, восседавшая на толстой ветке с обрывками коры. Первое крыло радо приветствовать сообщество. Принялся переводить 2-7, идеально точно подгоняя слова под такт открывавшегося и захлопывавшегося клюва. Все крылья встопорщили перья от столь нежданного визита. Не тратя свои драгоценные вечности на нас, сообщи, Энф, что мы должны сделать ради спокойствия твоего гнезда. Смолкнув, птица склонила голову. Но только Игорь начал открывать рот, как клюв вновь раскрылся. «Я вижу, что ты, старый и почетный враг наш», — царапнул сук когтем уюз. «Для этого визита выбрал модель последнего клона. Если в этом состоит вопрос, с которым ты прибыл, то я отвечу». Хрипло каркнув, 2-7 торопливо объяснил, что так уюсы обозначают восторг. Птица расправила крылья. «Отличная модель, вечные. Ваше решение придать новейшим клонам вид странника, доставившего нам столько горя, достойно многих часов почтения». На миг замолкнув, он почесал клюв лапой, словно испытывал волнение. «Не хочу показаться неблагодарным, но с появлением этой модели мы стали испытывать некоторые проблемы, вечные. У нас остановились продажи самого ходового товара, самок и детенышей». Уюс возбужденно переступил с лапы на лапу. «Все хотят только этого странника. Нам даже пришлось переработать на консервы и удобрения большую часть ставших неходовыми моделей. А это такой убыток. Мои крылья дрожат, но я осмелюсь. Услышит ли сообщество мой голос? Получим ли мы компенсацию за понесенные потери? Услышит ли?» Вены на лбу Маслова вздулись, когда он в полной мере осознавал сказанное птицей. «Значит, ты хочешь больше странников? Таких, как сейчас перед собой? По сниженной цене, чтобы покрыть потери от убитых вами женщин и детей?» «Именно так, Вечный. Мы продали часть мяса к харкам, но и они жаждут именно эту модель, чей облик я сейчас вижу. Мы можем обсудить вопросы эксклюзива? Ваша модель?» «Я не модель», прохрипел Игорь, придвинув лицо к экрану. «Я оригинал. Услышал ли ты это, бесхвостый?» «У него есть хвост», — нейтральным тоном заметила Ралаша, пока птица, ошеломленная подобным заявлением, вовсю махала крыльями, стараясь сохранить равновесие. «Сейчас его у него не будет», — протянув руку к замершей птице, мрачно пообещал Игорь, но уюз уже отошел от первоначального шока. «Ты? Проклятый всеми странник? Даже энфы отказались от тебя. И ты посмел сюда заявиться?» Задрав клюв вверх, он разродился серией звуков, которые 2-7 охарактеризовал как набор речевых идиом, подробный перевод которых он делать не стал, ввиду их оскорбительного для дорогого хозяина смысла. «Крылья!» Закончив с ругательствами, уюз подпрыгнул на своей ветке. «Вперед! Проклятый странник посмел сунуть лапы в наше гнездо! Зададим ему! К бою!» Картинка пропала, сменившись общим видом на систему. Вырвавшийся из станции серебристый язык, увеличение показало сотни клювастых шариков, мчался в его сторону, на ходу разворачиваясь для массированной атаки. 2-7, к бою! Хрустнув пальцами, Игорь положил руки на консоли управления и мрачно хохотнул. Чую, что сегодня на ужин окорочка будут, средней прожарки, с корочкой. Может, уйдем? Задумчивым тоном осведомилась Ралаша. Ты же только предупредить хотел. Нет уж. Вырвавшиеся вперед, самые жадные до драки открыли огонь, и он довольно оскалился. Видишь, они первые начали. 2-7, как здесь стрелять, где прицел? В прицеле необходимости нет, капитан. Вид на несущиеся на них корабли пропал, и вместо него экран принял вид зеленой, расчерченной на квадраты равнины, над которыми плыли ровные ряды шариков. Активирован тактический режим. Прошу указать приоритетные цели, капитан. А мы где? Посмотрев на стену, Игорь обвел центр пальцем. Мы где? Удар откуда пойдет? Мы вне пространства, капитан. В тоне 2-7 послышалась усталость, словно ему уже порядком надоело раз за разом объяснять одно и то же. Для нас пространственное расположение целей значений не имеет. Вы хотите нанести удар по центру их строя? Ну да. Пожал плечами Игорь. По центру. Внесем сумятицу в их ряды, а когда строй будет нарушен, жахнем по наибольшему скоплению. Отличный план, капитан. С явным воодушевлением в голосе поддержал его 2-7. Сразу видно ветерана множества битв. Мы сокрушим этих пернатых наглецов. Вы, главное, не надорвитесь, насмешливо хмыкнула Ралаша, остановив поток воинственных заявлений. Вот же мальчишки мне попались, лишь бы повоевать. Фиксирую переговоры противника. Голос корабля принял деловой оттенок. Капитан, уверен, вам будет интересно узнать. Что узнать? Недовольно поморщился Игорь, увлеченно наблюдавший за происходящим на экране. Плоская стена шариков, плывшая над клетчатой равниной, чуть повернулась, так что теперь он наблюдал за ней как бы наискось, приобретя объемность и показывая следовавшие друг за другом ряды кораблей. Появившаяся за крайними шарами сетка, обозначавшая пространство, пошла волнами, и в ней прямо по центру начало формироваться подобие воронки, напоминающей популярное изображение гравитационного колодца черной дыры. Принцип работы оружия после кратких пояснений 2-7 был ему понятен. Создаваемый генераторами разрыв пространства заглатывал в себя оказавшиеся рядом корабли, выбрасывая их на краю системы. В принципе, оружие было безвредным для одинокого корабля, оказавшегося в нежелательном месте. Но сейчас, при таких количествах атакующих, сужавшаяся горловина превращалась в настоящую дробилку, перемалывая корпуса в кашу, множественными в такой тесноте взаимными столкновениями. Маслов, с нетерпением ожидавший начала шоу, ерзал в своем кресле, кусая губы. Работа оружия энфов, пусть и описанная в таком упрощенном виде, обещала необычное зрелище. Ну а голос 2-7, отвлекший его от происходящего, был как минимум несвоевременным. «Что узнать?» — повторил он свой вопрос. «Подождать нельзя?» «Господин», — один из пилотов передал на общей волне, что рад факту вашего присутствия здесь. «Пусть порадуется», — кивнул Маслов. «Напоследок, перед тем, как куриным фаршем станет». Воронка продолжала шириться, и он, полный нетерпения, ждал момента, когда ее края коснутся строя кораблей. Судя по происходящему, черная дыра была очень голодной. Он также сказал, повторно выражая радость, что им не пришлось идти к Серебряному мосту, как предполагалось первоначальным планом. «Куда не пришлось?» Оторвав взгляд от разворачивавшейся перед ним картины, Игорь посмотрел на потолок. «К мосту? Так нам туда и надо. 2-7. А координаты он не давал?» «Координат нет, капитан. Но он упомянул серую звезду, расположившуюся посреди скопления коричневых. Опять же выражая радость в отсутствии необходимости посещения столь опасного места». «Уже ищу», — послышался голос Ралаша, подключившийся к звездному реестру кольца. «Вы, мальчики, пока поразвлекитесь, а я делом займусь». «Развлечения? Это ты бой развлечениями называешь?» Возмутился был Игорь, но, приметив возникшие на экране перемены, выбросил из головы все прочие мысли. Ровные ряды кораблей, прежде сохранявшие идеальный парадный строй, вдруг взбурлили, рванулись в стороны от готовившейся заглотить их воронки, и, выбросив вперед острый шип ударного построения, метнулись к маркеру этажерки, беспечно висевшему перед ними. «Они что, засекли твое оружие?» Глядя, как маркер заметался по экрану, уходя от выпадов шипа, Игорь со всей силы стиснул руками подлокотники. 2-7. «Провожу маневр уклонения», — напряженным тоном ответил тот. «Капитан, могу уверить вас, что изменение метрики невозможно определить без специального оборудования». Этажерка провалилась вниз и тотчас, словно была из резины, отпрыгнув в сторону, ускользнула от второго шипа, пришедшего на помощь первому. «Тогда как это объяснить?» Маслов махнул рукой на висевшую далеко в тылу строя у Юсов воронку. «Случайное совпадение. Везение!» Отрывисто бросил 2-7, уводя маркер от очередного выпада. «Случайное?» Видя, что за этажеркой уже гоняются, искусно обходя друг друга уже три шипа, ставших больше похожими на щупальца, Игорь покачал головой. «Еще залп дать сможешь?» «Готовлю серию ловушек». Ломаной линией перечертив экран, этажерка замерла в нижнем левом углу. «Секунду, капитан. Активирую». На пути тянувшихся к маркеру щупалец зародились, быстро раскрывая свои жадные рты, сразу три воронки. «Попадутся!» — довольно потер ладони Маслов. «Здорово ты их подловил!» Казалось, что стремившиеся к этажерке корабли обречены. Касавшиеся друг друга краями провалы метрики стали подобием пропасти, в которую вот-вот должны были посыпаться неугомонные преследователи. Должны, но не стали. Скользнув по самому краю склона, они вывернулись, выдав длинные языки форсажа, и, взмыв вверх, перескочили возникшую на пути расщелину, вновь устремившись к заметавшейся этажерке. «Так все же видят!» «Это невозможно, капитан!» «Если только...» «Но это невозможно!» «Энфы никогда не дадут своим врагам детекторы метрики!» «Значит, возможно!» Вернувшаяся к ним Ралаша моментально уловила суть происходящего. «Например, чтобы заставить его...» Шарик кивнул в сторону Игоря. «Заставить идти куда следует». «Так, мальчики, наигрались. Я нашла нужную систему. Можно отсюда уходить». «Спасибо». Маслов кивнул, соглашаясь с ее словами, да и порядком разочарованный происходящим. На бой в его понимании процесса это походило мало. «Давай 2-7», откинулся он в кресле. «Уводи нас отсюда, мне эта чехарда надоела. Скука. Ни тебе разрывов, ни трасс. Одно мотыляние из стороны в сторону. Уходим». «Не могу». На фоне отчаянно метавшейся по экрану этажерки его голос прозвучал особенно неуверенно. «Нас окружают, а ловушки, что я ставлю, они обходят еще на стадии зарождения». «А в чем проблема?» Непонимающе посмотрел Игорь на экран, где щупальца, разбившиеся на десятки раев, легко обходили пятна зарождавшихся воронок, прижимая этажерку к планете. «Ты же говорил, что это всего лишь маркер». «Вы правы, господин». Заложив петлю, серебристые сгустки кораблей радостно рванулись на перехват. Этажерка отскочила прочь, полностью игнорируя законы инерции и оставляя птиц в дураках. «Но для переноса маркера мне нужно чистое, гравитационно чистое и предсказуемое пространство. А они помехи ставят самим фактом присутствия». «Ну так пусть сбивают», — махнул рукой, указывая на маркер Маслов. «Нам он, как я помню, особо-то и не нужен. Ралаша покажет, где вход». «Маркер, господин, соединен энерговодом с кораблем». «Допустим. И что?» «То, как они обходят ловушки и их тактика, все это наводит меня на мысль, что у Юсы получили от энфов не только детекторы. Они энерговод ищут. Если я верно понимаю, то их план состоит в закачке избыточной энергии в нас. Сама технология мирная», — принялся пояснять 2-7, уворачиваясь от накидывавшихся на него раев. «Для дозаправки накопителей, в случае аварии. Но избыток передаваемых мощностей...» «Перегруз? А сбросить можно?» «Только выйдя в обычное пространство, хозяин». «А там нас и ждут», — подвел черту Игорь. «Комитет по встрече странников. Со сковородками и распростертыми объятиями». «Сковородки не понадобятся», — подала голос Ралаша. «Если не сбросим энергию, то уже твои окорочка украсит румяная корочка». «Ой, спасибо!» – всплеснул руками Маслов. «Вот ты прямо знаешь, как утешить». 2-7. «Мы сами сбросить маркер, перерезать эту пуповину чертову можем?» «Нет, господин». «Размазать об астероид, а планету расколошматить?» «Невозможно!» вздохнул в ответ интеллект корабля. «Протоколы безопасности не допустят. Уведут в сторону, сбросят скорость. Нет, не получится. Ошибка пилота, неудачный маневр». «Я не допускаю ошибок, господин. Я получил максимальный балл на контроле полетов». «Так кто ты?» Криво усмехнувшись, Игорь положил руки на консоли управления. «Я-то Академии не кончал, мне накосячить как два пальца. Ну, в общем, давай, переключай управление». «Хороший был корабль», — вздохнула Ралаша, видя, как дернулась этажерка, перейдя под управление Маслова. «Новый». «Ничего». Вжав кнопку тяги, Игорь направил машину прямо на Уюсов. «Это мы исправим. Это я быстро». Решетчатая конструкция, невидимыми нитями связанная с убежищем свихнувшегося странника, легла на борт, готовясь закрутить новую петлю. Но Уюсы, а здесь были собраны лучшие пилоты расы, не спешили броситься следом. Куском мертвого металла управлял корабельный ИИ, а он, хоть и являлся несомненным мастером пилотажа, был весьма предсказуем в своих маневрах. Вот и сейчас, начавший чертить очередную дугу маркер, только и ждал начала перехвата, готовый немедленно обломать вираж и эффектным зигзагом, дернувшись в сторону, ускользнуть вверх. И это направление мастер избирал чаще прочих. Вот птицы и не торопились. Планета с каждым маневром все приближалась, готовясь ограничить его уловки. Время работало на них, так к чему спешить? Еще немного терпения, и он, вынужденный скользить по краю колодца, станет легкой мишенью, подставляясь под зарядное устройство энфов. Их яркие лучи нашарят тонкую нить, ведущую за грань этого мира, переполнят накопители беглеца, и тот рано или поздно вывалится сюда, прямо под боевые стволы. Мысли о том, как под градом выстрелов начнет расползаться корпус корабля-странника, приятно согревали птичьи тела, заставляя дыбиться перья. Оставалось совсем немного, и на открытой волне уже принялись закипать споры. Каждому из асов хотелось лично расстрелять беззащитную капсулу рубки, выбросив в пустоту тело проклятого убийцы. Совершивший свой маневр, маркер дернулся, но пилоты, устроившие настоящий базар, хоть и отследили его, но не придали тому значения. Зря. Не описавшая и половины дуги этажерка, крутанувшись вокруг оси, дернулась куда-то в бок, еще раз крутанулась и рванулась прямо на своих преследователей, продолжая свое хаотичное и неуправляемое вращение. Она неслась на замерших в непонимании происходящего птиц, словно ее вел совершенно пьяный пилот. Броски из стороны в сторону, горки, ломаные зигзаги. Все маневры выполнялись столь грязно, что среди уюсов, все на той же открытой волне, раздался дружный победный смех. Сомнений не было. Корабельный интеллект, прежде бывший образцом пилотирования, дал сбой, разом растеряв свое мастерство и превратившись в легкую мишень. Драгоценные секунды, бесследно падавшие в реку времени, исчезали одна за одной, но пилоты не придавали тому внимания, продолжая свои насмешки. Опомнились они только тогда, когда сильно сокративший дистанцию маркер резко ускорился и, прекратив свои выкрутасы, рванул прямо на скопление круглых кораблей. «Очнитесь, безумцы!» — прокаркал старый Уюс, взятый на охоту только из-за уважения к своим прошлым делам. «Очнитесь, это странник! Разбегаемся!» Увы, но его догадка, как и отданный им приказ, запоздал. Врубившись в плотный строй кораблей, Игорь, матерясь во все горло, принялся бросать этажерку из стороны в сторону, цепляя блестящие бока ребрами своих дисков. Его план был прост. Тараня птиц, он надеялся выбрать запас прочности конструкции, развалить, разбить маркер на части, прервав тем самым связывавшую его и спрятанный вне пространства корабль ниточку. К сожалению, все пошло не так. С легкостью раскалывавший шары уюсов маркер никак не желал ломаться. Это подтверждали и доклады 2.7. Бодро рапортовавшего о потерях долей процентов прочности после каждого столкновения. Не щелкали клювами и птицы. Отойдя от первоначального шока, они брызнули в стороны, подобно тому, как стайка мальков разбегается прочь от врезавшегося в них хищника. Не прошло и пары десятков секунд, как они, заключив этажерку в широкую сферу, принялись поливать пространство вокруг нее яркими лучами, стремясь нащупать пуповину, своим концом ведущую к желанному плоду. Им это удалось. Первые попадания пробудили робкое, слабо затрепетавшее сияние. Пришедшие следом наполнили возникший в пустоте короткий отрезок пространства ярким светом. И он вспыхнул, цепляясь одним концом за этажерку, в то время как другой его край исчезал из виду, расплетаясь на множество тонких веточек. «Не спешите, братья мои! Заклинаю вас маховым пером! Не спешите!» надрывался в кабине своего корабля старый Уюз. «Пусть странник прочувствует весь ужас своей безысходности! Медленно, во имя скорлупы, медленнее, желтоклювые!» каркал он на особо торопливых. «Градус должен подниматься плавно, неизбежно, неотвратимо!» Если бы старик мог заглянуть в рубку находившегося вне пространства корабля, то его неминуемо свалил бы сердечный приступ. Развалившийся в пилотском кресле человек всем своим видом демонстрировал полнейшее спокойствие. Более того, когда 2-7, срывавшимся от волнения голосом, доложил, что накопительные мощности полны, он лишь довольно прищелкнул пальцами. «Ес, значит, говоришь, у нас все резервные накопители полны?» переспросил он, жмурясь от предвкушения удовольствия. «Под завязку, господин!» «Отменно! Ралаша?» «А чё я?» Напарница нервно зевнула. «Координаты давно переданы. Пора бы уже, Ик. Сам же видишь, еще немного и переполнится». «А тогда...» Шарик задергался из стороны в сторону. «Перегрузка цепей, замыкание. И как результат вывалимся к ним». «Уговорили». Дернув плечом, Маслов потянулся и, положив руки на консоли, скомандовал. «Ралаш, координаты 2-7. 2-7, будь готов к прыжку». «Вынужден вам напомнить, господин», — принялся робко протестовать он, «что такое близкое применение оружия может привести к потере имущества. Я не могу допустить». «Принимаю все последствия на себя», — оборвал его Игорь. «Ставь воронку. Прямо по курсу». «Это будет опасно для...» «Ставь! Максимальная мощность. Это приказ». «Исполняю», — вздохнул 2-7. Рубки у Юсов, за спинами которых принялось пучиться, рождая разрыв пространства, озарились тревожным синим. Зачирикали, заверещали, предупреждая своих хозяев об опасности датчики. Бросив все дела, родные перья дороже, пилоты рванули прочь, и человек, только того и ждавший, вжал кнопки форсажа. Брошенная вперед этажерка чирикнула по борту одного, закрутившись, корабль отлетел в сторону, ударилась в другого. Сжавшаяся на пилотском насесте птица заверещала от страха, видя растущие на глазах трещины, и, отскочив, словно бильярдный шар, скользнула на край гравитационного колодца, окружавшего разрыв пространства. Секунда, другая, и маркер, так и не сумев скоростью побороть притяжение, скользнул в ее жадный рот, подняв озлобленный грай в стане своих преследователей. Ярко вспыхнул, исчезая наполненный энергией хвост, и последнее, что им удалось увидеть, была появившаяся над провалом фигура странника. Бесплотная проекция широко улыбнулась и, выставив в сторону обманутых противников сжатый кулак, отогнула средний палец.